К этой минуте я уже давно перестала быть собой, превратившись в один оголенный нерв, который содрогался от боли и одновременно бился в экстазе, но из моего горла не вырвалось ни звука, потому что мозг не отключался ни на секунду, старательно анализируя происходящее и подмечая даже малейшие нюансы. Судя по ним, тварь проникла внутрь меня, напитываясь моей силой и постепенно становясь симбиантом. Именно симбиантом. У нее не было ни своей воли, ни своего разума. Словно жидкий латекс она облепила меня всю и, поискав слабые стороны, но не найдя, почти сразу смирилась со своей новой ролью. Ролью доспеха для более сильного хищника. Ролью полезного симбианта при могущественном хозяине. Вот только нам обеим не нравились эти ограничения в виде нелепых грубых браслетов и ошейника. Нам вполне хватит и центрального артефакта, верно? Да, я тоже так думаю. В какой-то момент я поймала себя на том, что разговариваю сама с собой, но это не показалось мне странным или опасным. В самом деле, за эти 7 лет со мной случалось всякое. Не такое, нет. Но все же вспомнить было о чем. Полина, откуда-то издалека раздался зов Дока примерно вечность спустя. Полина, вы меня слышите? Мы закончили. Как ваше самочувствие? Неоднозначное, произнесла приглушенно, когда попыталась подобрать определение, но не смогла. Зато получилось открыть глаза и увидеть над собой сразу 2 взволнованных мужчин. Это было слишком хорошо и необычно. Но сейчас я ощущаю просто дикую усталость. А еще мне кажется, что симбиант отчасти разумен и ему не чужды эмоции. Это нормально, Док и Стужев хмуро переглянулись. Не очень, неохотно признался Савелий, причем не сразу. Видимо, все дело в вашем даре регенерации. Скажу честно, среди витязей нет истинных регенератов, так что не могу припомнить никого, над кем бы проводились подобные опыты. И сильно ваш доспех разумен, Полиночка, не знаю, пробормотала задумчиво, прислушиваясь к себе. Это даже не разум, это, скорее, оттенки эмоций, как у растения, пока не могу сказать точно. Это опасно, какие эмоции, поспешил уточнить Стужев, пока Савелий водил надо мной своими зелеными руками. Простейшие, не стало приукрашивать. Тепло, холод, голод, удовлетворение. Мы сыты, нам тело и хорошо. Мы, еще сильнее напрягся Витязь, а я мысленно шикнула на себя. Зачем я это сказала? Сейчас отберет нашу прелесть. Мне кажется, оно дублирует мои эмоции, поспешила ответить я. Мы чувствуем одно и то же. Либо это все чувствую я, а доспех отражает и возвращает эхо. Пока не могу понять, слишком много новых, непривычных мне ощущений. Отклонений не вижу, подтвердил Док, отчего я мысленно возликовала. Доспех не агрессивен по отношению к носителю, привязка 100%. Полина, можете встать, сама я не смогла, но Стужев подал руку и придержал за спину, так что я почти уверенно села, а затем и встала на ноги. И пускай меня немного шатало, так что Егор продолжал придерживать меня за плечи, тем не менее я стояла и даже не падала, а еще с нескрываемым интересом рассматривала себя там, где видела. А это нормально, что я не черная, а серебристая, скорее даже перламутровая, подтвердил Савелий. Цвет вашей силы, Полина, не волнуйтесь, доспех довольно пластичен в плане индивидуальных настроек, так что со временем вы сами поймете, как его затемнить. И стоит ли, сейчас меня волнует другое, толщина покрова, слишком тонкий слой, хотя я точно знаю, что рассчитал объем верно, с учетом дополнительной брони на корпус и пах. Полина, деактивируйте шлем и пустите меня в свой разум. Клянусь, я буду действовать максимально деликатно. Ага, деактивировать шлем. Ага, как? Глава 14. Прикрыв глаза и поискав внутри себя тумблер, отвечающий за деактивацию, нашла его только минуты через 3, искренне удивившись тому, что он не в ошейнике, а в грудном артефакте. Зато хватило 3 секунд, чтобы понять, как это вообще все работает, словно это знание вшили мне в подкорку мозга, как способность дышать. Оно просто было. И доспех я нарастила сама, как и поменяла цвет. А вот это приятный сюрприз, Полина. Обрадованно воскликнул Савелий, пока Стужев ловил мою падающую тушку, окончательно лишившуюся сил. Витаминчиков, с удовольствием, просипела, даже не думая возражать, когда Егор взял меня на руки и присел на ближайшую кровать. Зато я была в стильном черном доспехе с перламутровым блеском и никто не смог бы сказать, что я женщина. Внушительная броня на груди, объемная броня на талии с четко очерченными кубиками пресса, и толстые подошвы, добавившие мне минимум 4 сантиметра роста. Все это я не видела, но знала, просто заложив нужные параметры в невероятно пластичный генокод своего симбионта, который при желании мог отрастить даже рога и шипы, материала хватало. Тем временем док намешал в бутылочку ядреный коктейль, куда, точно знаю, щедро сыпанул в том числе порошка регенерации, потому что, когда я все это допила, то ощутила себя живее всех живых и бодрее, чем пришла. Прекрасно, просто прекрасно. Звонко шлепнул в ладони Савелий, глядя на меня подозрительно сверкающими глазами, когда я заверила, что готова к следующему этапу, и меня снова отправили на хирургический стол. А сейчас будет магия. То есть до этого ее не было, хохотнула. До этого она тоже была, согласился док, но сейчас будет еще больше. Дайте мне свою правую руку. Вы же правша, да. То ли не доверяя, то волнуясь, док сам надел на меня весьма любопытную перчатку с обрезанными пальцами, которая была вроде бы кожаной, но в то же время с твердыми накладками из темного металла по тыльной стороне ладони. Зафиксировал перчатку плотным ремешком на запястье и попросил перевернуть руку ладонью вверх. А потом, мужчины в четыре руки начали лить в центр моей ладони жидкий металл, некую субстанцию, похожую на нефть, мою собственную кровь, и четвертой составляющей шел серебристый порошок с перламутровым отливом. И все под речитатив неизвестного заклинания, которое без остановки произносил Стужев. Струйки были очень тонкими, умудряясь смешиваться в одну непосредственно над перчаткой, но самое удивительное было то, что мимо не пролилось ни капли, перчатка впитала все, просто впитала. Не рискуя отвлекать мужчин от наверняка непростого дела, я заметила на висках одного и другого бисеринки пота. Я предпочитала смотреть на происходящее и прислушиваться к себе. Самое забавное, что я почти ничего не ощущала, лишь в самом конце в груди начало расти новое знание, что эта перчатка-артефакт сейчас часть меня, и внутри нее есть нечто, что я могу превратить в оружие, в абсолютно любое оружие. Все, устало выдохнул док, когда жидкости и порошок закончились, и отошел к своей кровати, на которую устало опустился и даже откинулся на стену, прикрывая глаза. Фух, давно так не волновался. Егор, ты как? Не откажусь от витаминки. Не менее устало отозвался Стужев и сел прямо на пол, а потом и вовсе лег. Я даже заволновалась и вывернула шею, чтобы с тревогой всмотреться в его посеревшее от перенапряжения лицо. Сама я ощущала себя очень даже хорошо, видимо, в этот раз основная нагрузка легла на мужчин. Я даже предложила доку помощь, заверив, что сама могу намешать им витамин, но на меня шикнули, порекомендовав полежать хотя бы 5 минут и не суетиться, и я не стала возражать. Больно уж сурово на меня шикнули. А я что? Я ничего. Я лучше побуду лишний раз послушной, чем все испорчу в самом конце. В итоге Стужев сам перебрался на вторую кровать, Савелий сам намешал по бутылкам оздоровительных коктейлей, мужчины чокнулись пластиковыми тарами и дружно отсалютовали ими мне, под конец заявив: «Ну-с, ваше сиятельство, явите нам оружие своей мечты. Каким вы его себе представляете?» Догадываясь, что вопрос не праздный, я на всякий случай уточнила: это будет один фиксированный вариант или я смогу менять его в зависимости от ситуации? Один, огорчил меня Стужев. Это не самая новая артефактная модель, и у меня не получилось достать еще один компонент, отвечающий за пластичность материала. Он на строгом учете у государства и доступен лишь спецслужбам. Выбирай шпагу, Полина, не ошибешься. Обоюдоострое лезвие 3 сантиметра, заостренный кончик. Ею ты сможешь и колоть, и рубить. К тому же ты начинала тренироваться именно с нею, нет смысла переучиваться на широкий клинок. Ты не физик, тебе в любом случае не хватит мощи биться с крупным противником, а для остальных хватит и этого. Поблагодарив мужчину кивком за то, что все настолько подробно и доступно объяснил, я села и, прикрыв глаза, представила в руке именно шпагу. Именно ту, с которой тренировалась. Она устраивала меня абсолютно по всем параметрам, Егор был прав. Вес, длина, ширина, наличие гарды, которая закрывала пальцы. О, да, идеально. Ощутив вес оружия в руке, я открыла глаза и просияла. Магия артефакта безупречно воплотила все мои мысли, превратив залитые внутрь него ингредиенты именно в то, что мне было надо. Единственное отличие от той, первой шпаги, цвет. Черный с серебристым перламутром. Под цвет доспеха. Уля-ля, я теперь крутышка. Отлично, похвалил меня Стужев. А теперь впитай. Это получилось у меня без единой заминки, за что меня снова похвалили. Я аж смутилась, а потом док скомандовал: А теперь убирайте доспех, Полиночка, посмотрим, как быстро вы можете с ним взаимодействовать. На этот раз вышла небольшая заминка, больно уж понравилось мне ощущать себя в тепле и безопасности, которые дарил симбионт, но умом я понимала, что это глупо, носить его без причины, и сконцентрировалась на задаче, мысленно потянувшись к центральному артефакту. Миг, и прохладный ветерок мурашит обнаженную кожу. «А вот это интересно!» — воскликнул Савелий, моментально подскакивая со своей кровати и подходя ко мне. «Полина, куда вы дели ключевые контуры?» Не сразу сообразив, о чем он, я проследила за взглядом мужчины, которым он ощупывал мою шею, затем подняла руки, не увидев на них браслетов, посмотрела вниз, на ноги, где тоже ничего не было, и под конец прислушалась к себе. Симбионт ощущался тенью и в груди. Я посмотрела туда, затем, не совсем доверяя своим глазам, ощупала центр, где по идее висел контролирующий все это артефакт, но нащупала лишь небольшое уплотнение. Ага, начиная кое о чем догадываться, ощупала собственные запястья и шею, пока док немного суетливо сканировал меня своей магией, и уверенно заявила, я их впитала, под кожу, так они будут более эффективны. Впитала, ну, я же регенерат, улыбнулась, пожимая плечами. Пока симбионт пытался меня сожрать, уничтожая верхний слой, я провела диагностику и решила, что буду наращивать кожу поверх, чтобы не лишать себя удовольствия носить открытые вещи. Как видите, у меня все получилось, женщины. Док хохотнул, закатывая глаза, но потом посмотрел на меня с мягкой отеческой улыбкой. «Полина, вы неподражаемы, и я безумно рад, что судьба свела меня с вами. Как себя чувствуете? Еще витаминок? Нет, спасибо, я в порядке. У меня только один вопрос. Хорошо, а перчатку можно снимать или не стоит?» «Можно», — отозвался Стужев, тоже подходя ближе, причем с моей одеждой. «Это автономный артефакт, но настроенный на тебя. Никто другой больше не сможет им воспользоваться. Главное, не теряй. Его цена со всей начинкой, под 1 000 000. Ой, точно. Кстати, о деньгах, немного смутилась я. Сколько я вам за все это должна?» Мужчины почему-то переглянулись и на диво синхронно мотнули головами. «Нисколько», — ответил вслух Стужев. «Это наша благодарность за спасенные жизни ребят. И это не наше решение, а их. Так что все претензии к ним». Вот как, немного растерянно улыбнувшись, уже в следующий миг я произнесла счастливое спасибо и поспешила одеться, больно уж выразительно Егор косил на мою грудь, которая вроде бы и была прикрыта лифом, но не слишком качественно, в комнате было прохладно и замерзшие соски выпирали ощутимым рельефом. При этом я искренне удивилась, что на обе операции ушло лишь чуть больше 3 часов, так что не было еще и 6, а мы уже закончили. Однако у меня остался ряд вопросов, которые я поспешила задать, и оба витязя ответили на каждый из них, подтвердив, что доспех проявляется поверх любой одежды, какая бы на мне ни была, включая зимнюю, но лучше не стоит, так я потеряю подвижность. При этом у него феноменальная личная регенерация, но если вдруг облили кислотой, как в случае с Айдаром, то сначала лучше избавиться от проблемы и только потом убирать его внутрь, чтобы разрушения не продолжились уже внутри артефакта. Помимо этого, при большом желании я могу научиться снимать не только шлем, но и перчатки, а также абсолютно любую часть, рукав, ботинок или штанину доспеха, но сам док не припомнил ни единого случая, когда это было актуально. Проще не мучиться и деактивировать все. «Теперь насчет тренировок», — заявил Стужев. «Сегодня отдыхаешь, завтра в 8 встречаемся сразу наверху. Тренажеры я уже заказал, привезут в субботу, тогда начнем и силовые. Пока для тебя актуально фехтование и выносливость. Насчет секретности, намеренно рассказывать не стоит, но закон мы не нарушили, все до единого ингредиенты есть в свободной продаже, да и методика не засекречена. Другой вопрос, что не каждому одаренному такое под силу, как по деньгам, так и по уровню личного развития. Но ты уже 5, док подтвердил, так что тут проблем не возникнет. Другой вопрос, что тебе сейчас не стоит светить своими новыми умениями и проявлять их в цвете доспеха. Перламутра более чем достаточно. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. И сразу же спросила, но ты ведь научишь меня стихийным заклинаниям, обязательно. Но всему свое время, не торопись. На сегодня все, можешь идти. Спасибо. Поблагодарив мужчин еще раз и чувствуя, как меня буквально распирает от счастья, я в припрыжку поднялась наверх, в свою новую спальню, и там, не удержавшись, снова активировала доспех, а затем и оружие, вдоволь покрутившись перед зеркалом и с нескрываемым удовольствием отмечая, как же я невозможно хороша, просто нереально хороша. Неожиданно на ум пришли ассоциации с супергероями, комиксы и фильмы, о которых были популярны как в моем старом мире, так и в этом, но сами герои отличались и по именам, и по внешнему виду. В Российской империи были популярны истории про витязей, ведь их уникальные доспехи сами по себе были фантастикой, как и деяния, да и само название отряда вызывало невольное уважение. В Европе были свои герои из числа северных богов наподобие Тора и Одина, в Южной Америке были популярны зверолюди наподобие Росомахи и Черной Пантеры, в Северной, нарасхват шли комиксы о людях с редкими дарами, Спидстер, Фантом и прочие, в Африке пользовались особой популярностью силачи, а в Австралии – супергерои, способные повелевать животными. Немного подумав и еще раз внимательно изучив свой костюм, я решила его немного модернизировать и отрастила ближе к затылку рожки и ушки, как у героя Черная Пантера, ведь доспех полностью закрывал мои собственные уши и делал лишь более плоским, полностью закрывая нос и рот полотном, видимо, для защиты системы дыхания от всяких там спор и ядовитых испарений. При этом дышала я спокойно, да и слух оставался отменным, что не могло не радовать. Убедившись, что ушки-рожки аккуратные и идеально гармонируют с моим не менее идеальным черепом, я пустила по своему мужественному торсу несколько ярких неоново-перламутровых линий, которые подчеркнули именно мою мужественность, окончательно превращая в мужчину, хотя правильнее будет сказать в парня, потому что особой мускулатурой я не отличалась. Хм, а если нарастите мускулы, изучив свои довольно худые руки, которые точно могли быть только у подростка, но никак не у сильного мужчины, я добавила им немного объема в районе бицепса и сразу стало лучше. Немного уделила внимание ногам, тоже превращая их именно в мужские ноги, а не женские, благо отлично разбиралась в строении человеческого тела, покрутилась еще, полюбовалась на чересчур круглую задницу, хихикнула и слегка приплюснула. Вот так, отлично. Сложнее всего было понять, как зафиксировать эти изменения навсегда, чтобы не волноваться о своем внешнем виде каждый раз при новом облачении в доспех, но вроде как справилась и с этим, после чего несколько раз сняла и надела, убеждаясь, что все именно так, как нужно мне. При этом я сразу ощутила определенный отток сил, который происходил именно в момент активации доспеха, и поняла, что баловаться таким без причины не стоит, чтобы в решающий момент не устать еще на этапе облачения. К тому же я убедилась, что все работает и работает безупречно, после чего просто села в новое мягкое кресло у окна и прикрыла глаза, выдыхая. Все отлично, все просто замечательно. Поблаженствовав минут 20, я вспомнила, что у меня на этот вечер еще есть дела, после чего глянула в телефон и удовлетворенно улыбнулась. Вадим прислал мне сообщение, в котором написал, кому какой номер принадлежит, и не просто, а с пояснением. Первый оказался номером Мироновой Альбины, женщина работала секретарем у барона Румянцева, одного из кредиторов отца. Второй номер принадлежал княжичу Игорю Долгорукому, на что я недовольно нахмурилась. Ну и где он его взял? И что этому гаденышу от меня надо? Не собираясь общаться с этим мужчиной, я позвонила Альбине и мы спокойно договорились, что барон подъедет ко мне в течение часа. Альбина и сама хотела, но я отказала ей категорически. Нет уж, Ржевский занимал у Румянцева, Румянцеву я их и отдам. И только в обмен на расписку. Тем более деньги-то смешные, всего каких-то 120 тысяч. По моим нынешним доходам и расходам, вообще копейки. Завершив беседу, я оделась в новое платье и домашние туфли, собрала волосы в аккуратный хвост, прошла в кабинет и заранее переложила из коробки деньги в верхний ящик стола, чтобы не лезть в сейф или коробку при госте, заподозрит еще чего. После чего спустилась вниз и с удовольствием уделила время своим домашним. Перво-наперво уединилась с Алевтиной в ее комнате и, убедившись, что она приобрела все до единого лекарства, которые я ей выписала, денег хватило, поставила женщине сразу 3 укола и подробно расписала, какой мазью что мазать и какие таблетки принимать перед сном, потому что они влияют на нервную систему. Вряд ли ей захочется весь день ходить сонной, верно? Поблагодарила за бумажные пакеты, которые исполнительная Аля тоже купила, и наотрез отказалась брать сдачу, велев ей купить на эти деньги ребенку игрушку. Тем более оставалось там от силы рублей 300. Как раз на машинку хватит. Павлика я тоже осмотрела и прописала недорогие, но качественные витамины. В остальном малыш был поразительно здоров, аж душа радовалась. Только закончила, в гости зашла Светлана Прокопьевна, и я моментально взяла ее в оборот, за каких-то 7 минут выяснив, что букет болячек у женщины ничуть не меньше, чем у ее дочери, и садящееся зрение не самое большое из бед. И нет, я не стала говорить ей о начальной стадии рака груди, потому что знала, как с этим бороться, и кое-что сделала сразу. К счастью, Светлана Прокопьевна была ответственной женщиной, и когда я объяснила ей, немного приврав, что обладаю даром целительства, а в диагностике вообще собаку съела, она не стала ставить мои слова под сомнение, согласившись пожить в моей комнате на весь срок лечения, потому что нуждалась не просто в уколах, а в полноценных капельницах и вдумчивом вмешательстве в организм, что за 3 минуты не сделать. О деньгах она, правда, пыталась аж раз 5 заикнуться, под конец расплакавшись, когда я сказала, что слишком богата, чтобы брать деньги с друзей семьи, но мы договорились, что она смело увольняется из своей библиотеки и идет работать ко мне. Кем? ПФ, да кем угодно, но точно не горничной. Почему бы не секретарем? Женщина она еще не очень старая, приятной внешности и благоразумного характера, со стержнем, если нужно. Да, немного наивно, но это не от небольшого ума, а из-за душевной доброты. В любом случае на амбразуры я ее отправлять не буду, а вот бумажной волокиты у нас совсем скоро прибавится, это я точно знаю. В итоге мы обо всем договорились ко всеобщему удовольствию, плюс я попросила Светлану Прокопьевну подобрать мне из архива еще книг о магии, причем о самой разной, особенно редкой, и женщина поклялась, что отыщет для меня самые достойные издания, где будет собрана именно ценная информация, а не вода. Список с лекарствами я снова выдал Алевтине, как и деньги, нисколько не сомневаясь, что будет куплено именно это, и может даже по самой низкой цене, считать деньги Аля умела. Пока общались с семейством Борисовых, подъехал барон Румянцев, оказавшийся довольно молодым мужчиной. Показалось даже, что он пытался со мной заигрывать, но барон был совершенно не в моем вкусе, да и чувствовалась уже некоторая потасканность в этом юноше чуть за 30, так что я просто обменяла деньги на расписку и, сославшись на кучу работы, ремонт, сами видите, беззастенчиво выставила его вон. Глава 15. До семьи оставалось всего ничего, с кухни уже тянуло ароматами запеченной в духовке рульки, когда мой телефон снова напомнил о себе и на экране высветился уже занесенный в телефонную книгу номер. Поморщившись, все равно никто не видит, я несколько секунд раздумывала, брать или нет, но в итоге решила ответить. Надо же узнать, что ему от меня надо, верно? Алло, здравствуйте, Полина, на удивление вежливо произнес княжич. Здравствуйте, отозвалась спокойно, не выдавая тоном лишних эмоций. Возникла некоторая пауза, словно мужчина растерялся, но затем он даже изволил представиться. Это Игорь, Игорь Долгорукий. Так и подмывало протянуть небрежное ММ, но я понимала, что хамство меня не украсит, и так же ровно произнесла. Здравствуйте, Игорь. Нет, ну а что, он же мне не княжичем представился, а по имени. И вообще, я до сих пор не осилила книгу по этикету до конца. Надо будет попросить Ульяну, чтобы позанималась со мной еще. И снова пауза, словно мое поведение не вписывалось в нужные рамки. Я уже изучила потолок в кабинете, стены, обои. Полина, я бы хотела извиниться за свое поведение на приеме у Банщикова, вдруг с напором заявил княжич, я аж опешила. Давайте поужинаем, завтра, в лонжероне, в 7, шустрый какой, не собираюсь я с ним ужинать, еще и в 7, прошу прощения, но завтра я никак не могу, произнесла с легким оттенком грусти, которую выдавила из себя еле-еле. Я принимаю ваши извинения, можете не волноваться, тогда в субботу, торопливо предложил княжич, но что я уже с раздражением поморщилась, и в субботу не могу, простите, в воскресенье, особенно в воскресенье, со мной или вообще, с отчетливой долей раздражения поинтересовался мужчина, сообразительный какой, но что же мне ответить, чтобы не сделать хуже, и нет, соглашаться я не буду, я не марионетка, чтобы плясать под чужую дудку, прошу прощения, но у меня очень много дел, ответила обтекаемо. Но и это не помогло, увы. Например, заявил нагло, ремонт, ты сама его делаешь что ли? Я его не видела, но чувствовала, как мужчина скривился, мажор зажравшийся, и прилип же, к как банный лист. В том числе, ответила спокойно, не всем везет родиться в богатой семье. Так тебе денег надо? Сделал княжич крайне странные выводы. Ладно, сколько? Простите, мой прохладный тон выражал искреннее недоумение, а я сама дико жалела, что не могу воздействовать на гаденыша на расстоянии. Как-то быстро он вылечился, и недели не прошло. Надо повторить с отягчающими. Что непонятного? Мой собеседник снова начал раздражаться. Я понял, тебе нужны деньги. Сколько тебе нужно денег, чтобы со мной поужинать? Трубка в моей руке подозрительно хрустнула, и я поспешила расслабить пальцы, пока не испортила гаджет. Хотя это был бы весомый довод для завершения беседы, но я всегда относилась к вещам бережно и не собиралась изменять этой своей привычке. «Игорь, я не нуждаюсь в ваших деньгах», – отчеканила я окончательно заледеневшим тоном. «И впредь попрошу не допускать подобных низких выпадов в мой адрес. Они вас не красят. Всего хорошего». И поспешила сбросить вызов, хотя и слышала, что княжич что-то говорит. Не успела положить телефон на стол, он перезвонил. Настырный какой. Вот только у меня не было ни малейшего желания с ним общаться и портить себе настроение еще сильнее. С какой стати? Я тоже личности тоже имею право не хотеть. Княжич не унимался. Этот паразит позвонил мне еще 3 раза, а потом отправил ряд сообщений одно за другим. Возьми трубку, иначе пожалеешь. А вот это уже интересно. Полина, я серьезно. Надо поговорить. А потом, тупая ты овца ублюдочная, сама напросилась, а вот это уже серьезно, поморщившись, потому что, будем честны, да, было довольно неприятно, я выждала еще, но княжич, видимо, сказал все, что хотел, и новых сообщений не было. Минуты 3 я просидела в раздумьях о том, что сделать с этим придурком такого, чтобы не насмерть, но отвадить его от себя окончательно. С него ведь станется начать портить мне жизнь только потому, что может, а он может, все-таки возможности княжича довольно велики. Это не сантехник Вася, это практически царь и бог губернии, точнее его сын. Но что он может, учитывая, что в особняке живут витязи? Ха, тут же мысли заработали во всех возможных направлениях, и я, не мешкая, позвонила Вадиму, чтобы он проконсультировал меня по ряду нюансов, касающихся ведения бухгалтерии гостевого дома. Естественно, не стала раскрывать подробности, просто дала понять, что хочу все сделать по уму, чтобы не придрались ни инспекции, ни налоговые. Он пообещал прислать завтра нужного человечка, который прямо с утра расскажет мне обо всем, и при необходимости оформит всю необходимую документацию. От души поблагодарив мужчину, завершила вызов и, спустившись вниз, с аппетитом поужинала, даже не думая никому говорить о новой проблеме, которая возникла на горизонте. В самом деле, это не проблема. Это кусок дебила, возомнившего себя вершителем чужих судеб. И все же, интересно, почему я? Только потому, что увидел меня рядом с братом, ретивая взыграла, или потому, что отказала, а может, влюбился без памяти? Я аж хохотнула от этой мысли, которая попахивала откровенным бредом, любимым не угрожают вообще-то, чем вызвало откровенное недоумение у тех, кто находился на кухне, так что пришлось неловко улыбаться и говорить: «Простите, кое-что забавное вспомнилось». К счастью, расспрашивать меня никто не спешил, ну а после ужина я с чувством, толком и расстановкой уделила внимание Светлане Прокопьевне, которая сегодня оставалась ночевать в моей бывшей комнате. Первым делом я поставила ей комплексную капельницу, чтобы насытить пожилой организм витаминами и микроэлементами, затем аккуратно почистила его от лишних шлаков, сразу предупредив, что ей сейчас придется хорошенько посидеть в туалете, потому что это самый быстрый и эффективный метод избавления от лишнего, а уже перед сном поставила женщине еще пару укольчиков и предельно аккуратно заблокировала очаг развития опухоли, собираясь со временем полностью от него избавиться. С глазами тоже чуток поработала, сняв напряжение и лишнее внутричерепное давление, а там и ночь подкралась. При этом сна у меня не было ни в одном глазу, и я, вернувшись в кабинет, снова начала собирать информацию по реабилитационным центрам, чтобы понимать, здание каких размеров будет оптимальным, какое конкретно оборудование и тренажеры понадобится, и все в таком роде. Засиделась допоздна, не зря, в районе часа ночи ко мне заглянул удивленный Ржевский, которого я очень сильно ждала, и поинтересовался: «Полиночка, краса моя, что за бессонница в твои юные годы?» «Привет», улыбнулась ему, устало откидываясь на спинку кресла. «Вот, просвещаюсь насчет реабилитационных центров. Не знаю, в курсе ли ты, но очень уж мне понравилась идея Дока. Хочу рискнуть, и себя делом достойным займу, и людям хорошим помогу. Но вообще тебя ждала, дело есть, серьезное. Сам как? Сам отлично, благодарю, улыбнулся призрак, деловито присаживаясь в кресло. Летаю там, сям, мониторю обстановку в городе, отдыхаю. Насчет центра слышал вашу беседу, всецело одобряю. Чем смогу, помогу, обращайся. Что за дело? Не собираясь ничего скрывать, я начал рассказ немного издалека, с инцидента недельной давности, где мне не посчастливилось попасть в фокус внимания княжича Долгорукого. Закончила вечерним звонком и показала поручику сообщение. «Гаденыша», — зловеще прошипел Ржевский. «Полина, клянусь посмертием, я этого так не оставлю. Стужеву говорить будешь?» «Нет», — покачала головой. «Да я чем? У них и так дуэль, причем я даже не знаю, состоялась или еще нет. Зачем усугублять? Мне не нужно, чтобы у Егора появились проблемы. У них и с разломами работы хватает. Давай попробуем разобраться с ним сами. В первую очередь надо понять, что он задумал. Если честно, на ум толком ничего не идет. Что он вообще может? Окна камнями закидать? Мой телефон с сообщениями неприличного содержания? Начать вставлять палки в колеса, когда мы начнем оформлять документы на реабилитационный центр? Ну, это вообще низко. Тем более я могу оформлять их не на себя, а на Дока. Похищение? Предположил гусар, тоже задумавшись. «Дим, серьезно?» Я фыркнула. «Я вообще-то не безродная девка, а графиня. Ну да, рожденная вне брака, но сейчас-то графиня. Плюс под защитой витязей. Тут такой резонанс поднимется, что и белизной не отмоется. А он это знает?» Разумно возразил Ржевский. «Я про защиту. И то, что Стужев, твой персональный наставник, тоже знает весьма ограниченный круг лиц. А похищение можно организовать так, что тело вообще не найдут, поверь моему немалому опыту. Тело, нахмурилась я, тело, моя милая, тело, кивнул призрак. Или ты думала, что такие гнилые душонки полумерами обходятся? А нет, дорогая моя, если ему действительно петух в жопу клюнул, то и похитит, и наркотиками одурманит, и изнасилует, и убьет в конце. Прости за неприглядную правду жизни, но я хочу, чтобы ты понимала, что может произойти при наихудшем развитии событий. А еще он может начать тебя шантажировать. Например, Ульяной, а? Или детьми? Да, протянулась нескрываемой досадой, сама не додумавшись до такой низости. Последи за ним, а? Я пока предупрежу Улю и Алю, чтобы дома сидели от греха подальше. Уверена, он предпримет первые шаги в самое ближайшее время. Такие порывистые люди не умеют выжидать. Сама я давно не жертвенная овечка. Кстати, смотри, что могу. С этими словами я вышла из-за стола и в два счета активировала свой доспех, в завершение воплотив в руке и шпагу, ведь до сих пор так и не сняла перчатку. В ней мне было спокойнее. ХММ, заинтересованно и вместе с тем немного озадаченно протянул Ржевский. «Полиночка, а ты специально мужской вариант выбрала или других не было?» Специально, рассмеялась и покрутилась перед ним. «Правда, здорово, зато никто не опознает в нем меня». Призрак снова кашлянул и со смешком произнес. «Попой только поменьше виляй, хорошо, больно уж движения женственные. И голосок тоже, а так ничего, достойно. А уши зачем наверху, это какой-то особый функционал?» «Не, я снова рассмеялась. Захотелось. Для красоты». «А что, для красоты?» Иронично протянул поручик, но потом показал мне большие пальцы в жесте класс с обеих рук. «Здорово, правда, необычно и стильно. Слушай, а можешь сделать окантовку под гусарский мундир? Просто интересно. Давай попробуем». Мне тоже стало интересно, и я охотно нарастила плечи, перламутрово-белым контуром обозначив на них эполеты, а затем тем же контуром расчертила на груди шнуры, кося придирчивым взглядом на портрет предка, чтобы не ошибиться в расположении и количестве. Получилось. Не очень. В итоге мы подправили там, убавили сям, я чуть изменила саму форму доспеха, чтобы его верхняя часть была больше похожа на доломан, короткую гусарскую куртку со стоячим воротничком, и сделала не прямой, а косой запах на всю левую часть груди. В итоге получилось не исторически, но достаточно стильно и узнаваемо, чтобы Ржевский согласился именно с таким вариантом. «Мне даже интересно, что на это скажут остальные», — усмехнулся призрак, обходя меня вокруг, чтобы рассмотреть со всех сторон. «Эх, росту бы тебе еще прибавить, внученька. Ну да не в длине ног дело, Авудали, знай, я тобой искренне горжусь. Спасибо, разулыбалась, деактивировав шлем и убрав шпагу, чтобы не мешалось. Пожалуйста. Гусар отвесил мне куртуазный поклон, а затем неожиданно отдал честь. Засим прошу отпустить для выполнения задания. Рот в опасности. Удачи. Пусть пожалеет, что посмел угрожать Ржевским. Кивнула ему с предельно серьезным лицом и поручик, щелкнув каблуками, удалился, чеканя шаг. Я же, проследив за ним взглядом до последнего, неожиданно зевнула и поняла, что работа – это хорошо, но отдыхать тоже иногда нужно, после чего деактивировала доспех и отправилась в свою новую спальню. Новый санузел, новую кровать. Кайф, не забыв поставить будильник на половину седьмого утра и сладко потянувшись, когда он прозвонил, я не стала разлеживаться, а поднялась сразу. Сделала легкую разминку, приняла бодрящий душ, искренне радуясь, что у меня теперь своя ванная комната и не надо ее ни с кем делить, после чего сразу оделась в удобную одежду для тренировок и спустилась вниз, завтракать. Поручик пока не появлялся, а вот Алевтина порадовала меня тем, что ее подруга Ирина заинтересовалась моим предложением и подойдет на собеседование в течение дня. Заодно уточнила, когда мне будет удобнее. Удобнее мне было после обеда, что я не стала скрывать, после чего очень обтекаемо попросила ее и Ульяну пока на улицу лишний раз не ходить. Мол, есть тут один неадекватный молодой человек, вздумал меня запугивать. Я с ним, конечно, разберусь, но не хочу, чтобы он напугал женщин. Меня заверили, что у них и по дому работы хватает, так что тут можно было выдыхать и уделять время своим целительским обязанностям. И Алевтине, и Светлане Прокопьевне я поставила по бодрящему комплексному укольчику и, разогнав витаминки по организмам, чтобы они усваивались максимально продуктивно, немного подшаманила здоровье, действуя максимально деликатно, а там уже и к восьми время подошло. Прекрасно помня, что скоро должен подойти сотрудник от Вадима, я отправилась в гостиную правого крыла и, первым делом пожелав завтракающим мужчинам доброго утра, предупредила Стужева, что в 8 у меня встреча по рабочим моментам и он согласился перенести тренировку на более позднее время. Ровно в 8, радуя своей пунктуальностью, подошла женщина. Ей было около 40, ее звали Тетерева Зоя Алексеевна и она оказалась опытной управляющей, ведущей сразу несколько мелких фирм, бухгалтерию, налоги и прочие мелкие, но важные нюансы. С ней мы просидели в кабинете от силы 20 минут, где мне четко по полочкам разложили весь необходимый санминимум и прочие моменты, обязательные для моего мелкого бизнеса, после чего я с легкостью согласилась доверить ведение документации по гостинице именно ей, передав копии договоров на аренду и обсудив ряд вещей, которые мне стоило решить здесь и сейчас. Например, оборудовать помещение огнетушителями и аптечками, вывесить на стену план эвакуации, подготовить пакет документов, куда будут включены копии плана дома, одобрительное заключение надзорных служб и акт оценки имущества, а еще договоры на аренду и копии чеков за оплату, чтобы отчитываться по ним в налоговую. К счастью, мой домашний бизнес попадал под категорию «малый», поэтому налог был минимален, всего 4% с дохода. Можно было заморочиться и выбить льготу, по которой налог считался с иной базы, доходы минус расходы, но Зоя Алексеевна сразу сказала, что это будет сложнее, придется отчитываться за каждую морковку, и я решила, что оно того не стоит. Тем более, учитывая то, что придется наврать проверяющим, что Дарья готовит исключительно на кухне в правом крыле, чтобы они не лезли в левое, где у нас еще ремонт, и по закону готовить в таких условиях нельзя. Когда мы обговорили даже малейшие нюансы и я с ее помощью зарегистрировалась на нужном портале, как хозяйка доходного дома, что было важно для оплаты налогов, Зоя Алексеевна прямо при мне позвонила Вадиму, попросив его организовать через знакомых все нужные вещи и заключения. Это стоило денег, но я согласилась, после чего мы обменялись с ней контактами, пожали друг другу руки и договорились быть на связи. Естественно, я оплатила женщине озвученную сумму за консультацию, тем более она была небольшой и честно заслуженной, проводила до выхода и отправилась на поиски Стужева. Глава 16. Он сидел в гостиной, как и остальные витязи, коротая свободную минутку за просмотром познавательной исторической передачи, но стоило мне войти и сказать, что я освободилась и готова к занятию, как сразу поднялся с дивана и мы отправились наверх. И снова сначала Егор поставил на комнату защиту, и только потом скомандовал: «Облачайся в доспех». А когда я это сделала, озадаченно хмыкнул и поинтересовался: «Ну и зачем, что именно?» Смутившись под его изучающим взглядом и радуясь, что он не видит моего лица, я заставила себя стоять спокойно, пока Стужев внимательно меня осматривал. «Ну, допустим, мужскую мускулатуру я понять могу, а уши кошачьи зачем, и эполеты? Полина, для тебя это развлечение, кажется, меня осуждали, понимаешь?» Я вздохнула, еще не представляя, как объяснить ему так, чтобы понял, и решила быть откровенной по максимуму. «Нет, для меня это не развлечение, но и не принудиловка. Наверное, я слишком сильно волнуюсь и поэтому стараюсь хоть как-то отвлечься, воспринимать происходящее с иронией, как гусары, рассмеяться смерти в лицо, чтобы она обиделась и ушла. Ну раз так», по мужским губам скользнула на удивление понимающая улыбка. «Хорошо, давай сегодня проверим возможности твоего доспеха. Будет неприятно, скажу сразу, я готова». А потом Стужев облачился в свой доспех, активировав и оружие, и первые полчаса издевался надо мной чисто физически. Единственное, что меня спасало, это верткость и живучесть. Ну и сам доспех, да. Оказалось, что клинок из магической стали может разрезать и проткнуть мой доспех только при очень сильном ударе, но при этом все повреждения затягиваются практически со скоростью мысли, и рана на коже получает шанс регенерировать уже под ним, будучи защищенной от повторного попадания, но это не спасает от синяков и переломов, хотя и существенно смягчает эффект даже от прямого удара локтем по ребрам. И да, он меня бил. Самым разным образом. Самым разным. Перерыв? Не, мотнула головой, когда отдышалась от очередного полета в стену. Интересные ощущения на самом деле. Раза в три мягче, чем без доспеха. Переходим к магии. С удовольствием. Следующие 30 минут мне в грудь и лицо летели самые разные стихийные заклинания, но, как предупредил Стужев, средней мощности, чтобы я поняла, как это выглядит и ощущается. Ледяные дротики, огненные пульсары, воздушные лезвия, водяная плеть, каменные шипы, песчаное лассо, шаровая молния и различные их комбинации. Удивительное дело, но магию доспех блокировал намного лучше, чем физический урон, и Егор охотно объяснил это спецификой материала, из которой состояла моя вторая кожа. Это ведь шкура твари из разлома, а они по сути своей довольно высоко иммунны именно к магии, ну и имперские ученые тоже не дураки, знали, что делали. В общем, тренировка мне безумно понравилась, и я поняла, что от магии можно защититься, всего лишь облачившись в доспех, но контактный бой мне еще подтягивать и подтягивать. Но совершенно не расстроилась. Это же так здорово, понимать, что могу стать еще сильнее и независимее. Полина, беда. Мы как раз обсуждали необходимость продолжения тренировки с оружием, когда в комнату ворвался Ржевский, и ее магический контур неожиданно с хлопком взорвался и исчез. Но если это меня волновало мало, то взъерошенный вид призрака очень сильно. Что случилось? Этот утырок выкупил у банка закладную на дом. Что? Растерялась. И пускай сразу поняла, кто этот утырок, смысл его поступка был мною не понят. Но зачем? На это Ржевский молча, но весьма эмоционально взмахнул руками и начал расхаживать по комнате назад-вперед, лишь через пару секунд буркнув в сторону Егора: «Приветствую. Что происходит?» Напряженно поинтересовался Стужев, активировав шлем и переводя хмурый взгляд с меня на призрака, тем самым давая понять, что видит его. «Еще не знаю, но точно ничего хорошего», — скривилась я. «Игорь Долгорукий выкупил закладную на этот дом. Он был в залоге у банка, сумма — 10 миллионов. Просрочку я погасила, следующий платеж должен был состояться примерно через неделю. Но я не понимаю, как банк продал ему эту закладную. Разве так можно?» «Видимо, да», — буркнул поручик. «Судя по всему, Игорь надавил статусом», — поддакнул ему Стужев и нахмурился сильнее, бросив пытливый взгляд на меня. «Вы общались?» «К сожалению», — скривилась, даже не пытаясь скрыть своего отвращения. «Звонил вчера, якобы извинялся за свое поведение в ресторане. Звал на ужин, я отказала. Положила трубку, а он», чертыхнувшись вполголоса, «я просто сходила до кабинета, где оставила свой телефон, вернулась к мужчине с ним и показала сообщение. Ну вот, не хотела я обидничать, не хотела, но это тупырь, у-у-у». «Вот как», тоном без лишних эмоций произнес Стужев, вернул мне телефон и обратился к Ржевскому. «Мне нужны подробности. Что за банк, когда именно был заложен дом, под какие условия и обременения. Ты присутствовал при сделке, документы в кабинете, подала я голос, почему-то даже слегка испугавшись такого витязя, который в эту минуту показался мне гораздо жутче, чем когда избивал меня своим мечом. Хорошо, идем. Дмитрий, я жду подробностей. Мы все отправились в кабинет, по дороге деактивировав доспехи. Иржевский в красках и лицах расписал, как княжич лично наведался в кабинет управляющего Тверским отделением Имперского банка, где дом находился в залоге и, льстя, угрожая и прозрачно намекая на всякое разное, перекупил залог, небрежно отмахнувшись на информацию, что особняк находится в двойном владении и второй собственник, несовершеннолетний ребенок. Но какой в этом смысл? Продолжала я недоумевать, уже вручив Стужеву документы по залогу, чтобы он изучил их. Он что, хочет почувствовать себя властелином мира, если я буду платить не банку, а ему? Он совсем головушкой того, он может серьезно повысить ставку, вполголоса пробормотал мужчина, не отрывая взгляда от документов, а еще потребовать единоразово вернуть залог. Он был взят более 20 лет назад, сроки уже подошли. Если не найдешь нужную сумму в течение месяца, Егор поднял на меня голову, то он вправе выселить тебя из дома. Я цинично усмехнулась и откинулась на спинку кресла, складывая руки на груди. Вот что задумал этот таракан плешивый. Да не на ту напал. Есть у меня денежки. Есть. Спасибо Ржевскому. Полина, у меня есть деньги, не волнуйся. О, нет-нет, помахала рукой. Деньги не проблема, поверь. Я уже собиралась закрыть этот долг, просто не успела. Я просто поражаюсь тому, насколько вы разные. Рожден вне брака ты, а ублюдок он. И бывает же такое, а? Стужев забавно сморгнул. Я аж улыбнулась, глядя на это, но потом снова посерьезнела и полюбопытствовала. Слушай, а можно ли признать сделку недействительной? Он ведь наверняка нарушил какой-нибудь закон. Или нет? Просто интересно. Прости, я не юрист. Тут нужна консультация грамотного человека. И тут же предложил. Можно позвонить Банщикову. У него полно знакомых специалистов самых разных профессий. А давай, если этот утырок явится и начнет предъявлять, то будет чем ткнуть в ответ. Меня охватил злой азарт, так что я совершенно не мешала Егору самому звонить Банщикову и объяснять суть проблемы. Подполковник моментально вник в подоплеку дела, поклявшись поднять все свои связи и привлечь заигравшегося княжича к ответственности, ведь не просто так давал обещание моему отцу присмотреть за девочками. Для него это было дело чести. При этом на вопрос о деньгах я сразу заявила, что они есть, так что именно тут волноваться ни о чем, и даже если этот мерзавец потребует выплаты по залогу здесь и сейчас, я с легкостью это сделаю и утру ему нос. Слушай, а дуэль уже была? Полюбопытствовала, когда Стужев завершил разговор и сбросил вызов. Нет, качнул головой, жду звонка. Но зазвонил телефон у меня, бросив взгляд на экран, тихонько хмыкнула и, сделав Стужеву знак внимания, приняла вызов, сразу поставив его на громкую связь. Алло, здравствуй, Полина, с весьма отчетливым ехидством произнес княжич. Здравствуйте, ответила нейтрально, нам нужно встретиться. Зачем? Речь пойдет о твоем доме, сразу зашел он с козырей и саркастично добавил, точнее, о моем доме. Какая ирония, верно? Простите, не понимаю, о чем вы. Я позволила себе говорить взволнованно, чтобы он ничего не заподозрил раньше времени. Конечно, конечно, куда тебе, девки необразованной, надменно хохотнул княжич, наивно думая, что держит ситуацию под контролем, на что я пренебрежительно закатила глаза и погрозила пальцем Стужеву, который зло вскинулся. Я подъеду через час, побрейся что ли. В смысле, на этот раз первым отключился княжич, пока я пыталась понять, зачем мне бриться и где. Но стоило бросить немного недоуменный взгляд на мрачного Егора, чьи глаза светились натуральным бешенством, как до меня дошла вся пошлость прозвучавшего заявления, и стало так стыдно. Не за себя, нет, а за княжича, который, ну, будем честны, да, полный придурок. Не знаю, как вы, а я этого так не оставлю, гневно рыкнул Ржевский и стремительно зашагал на выход. Дима, стой, едва успела выпалить я, пока поручик не прошел сквозь дверь. Подожди, не торопись, если он приедет с документами и потребует денег, то проще выплатить по залогу сейчас, чем затянуть это дело на неопределенный срок. Я понимаю, что ты злишься, и поверь, мои чувства не менее глубоки, но давай не будем действовать сгоряча. Лучше потом, хорошо, когда у него не останется ни единого рычага давления. потом хоть до конца жизни ему спать не давай, рисуй ему фломастером на лице усы по ночам, пиши скабрёзности на фасаде, разбавляй коньяк чаем и мочись ему в тапки. Разрешаю, милая, а ты коварна, хохотнул Ржевский и вернулся ко мне. Уговорила, обождем, пока гаденыш явится и облажается по полной, а потом накажем. Никто не смеет угрожать Ржевским. Мне надо позвонить, вдруг заявил Стужев и, стремительно поднявшись, вышел из кабинета. Удивилась. Он там с кем секретничать собрался, переглянулась с поручиком, но он пожал плечами и, что примечательно, следить за Егором не пошел. Я тоже никуда не побежала и, понимая, что деньги в любом случае отдавать придется, попросила Ржевского мне немного помочь, так как сумма залога была ровно 10 миллионов, а у меня в одной из коробок как раз лежала нужная сумма купюрами номиналом в 1000 рублей. Я переставила эту коробку на подоконник, а остальные попросила Ржевского унести в мою гардеробную, чтобы не акцентировать чужое внимание на оставшихся коробках. Единственное, что сделала еще, переложила часть наличных в сейф, чтобы были под рукой, благо там имелось несколько полочек и две верхних я забила пачками разного номинала. Остальное призрак ловко перетаскал туда, куда я попросила, ну а я в это время глянула почту рода, куда как раз пришло письмо из банка, уведомляющее, что залог по дому продан третьим лицам с полным переходом всех обязательств. Ну-ну, молодцы какие, и все же интересно, имели ли они право это делать, или не очень, вот прямо руки чешутся наказать всех этих сволочей, да чтобы по закону, и чтобы с оглаской, чтоб их народ застыдил и работы лишили. А если б у меня не было этих 10 миллионов, что тогда, дарить дом и только что сделанный ремонт этому паразиту, а ведь он действительно паразит, ничего из себя не представляет, только пакостить гораст. В общем, сидела я в кабинете, думала о разном, потихоньку морально готовилась, и чего точно делать не собиралась, так это прихорашиваться ради этого придурка. При этом Ржевский уже куда-то сбежал, так и не вернувшись после того, как унес последнюю коробку с деньгами, но о нем я переживать не собиралась. Не мальчик, да и мозгами все в порядке, подставиться не должен. После звонка прошло минут 40, я только успела отвлечься на интересную статью о пользе восстановительной кинезитерапии. Это такой подраздел лечебной физкультуры, как в кабинет постучали, а затем вошли несколько мужчин во главе со Стужевым. Незнакомцев было двое и первым мне представили представительного дядечку лет 40 в пенсне, с усиками и бородкой. Его звали Олещугов Семен Семенович и он был опытным юристом, готовым представлять мои интересы в том числе во время переговоров с княжичем по закладной. Согласилась, что это будет не лишним, чтобы самой не вспылить и не сболтнуть лишнего. Все ж княжич, а не шваль подзаборная, хотя по поведению и не скажешь. Второй мужчина был моложе и выглядел более спортивным, хотя одет в темно-серый деловой костюм, сидящий четко по фигуре, среднего роста, смуглый, поджарый, но с мускулами, цепким взглядом карих глаз и обманчиво безмятежным выражением лица. Звали его Тимур и его мне представили, как личного телохранителя. «Зачем?» – изумилась. «Для моего спокойствия», – заявил Стужев и посмотрел так проникновенно, что все возражения застряли у меня где-то на стадии «Пожалуйста, не спорь, я не всегда буду рядом и если вдруг тебе захочется выйти из дома по делам, он будет тебя сопровождать». Хотя бы первый месяц, все равно я его уже проплатил. Я цокнула, но мужчины не обратили на это внимания, а Стужев добавил, жить он будет в комнате дока, с ним я уже договорился, оплату внесу, как за постояльца, с питанием. Уже понимая, что спорить бесполезно, я лишь попросила у мужчины паспорт и внесла его данные в типовой договор, распечатав тут же, а Стужев перевел на мой счет 60 тысяч, и надо ему проблемы городить на ровном месте. «Тимур, а вы маг?» – поинтересовалась я у мужчины, возвращая ему паспорт. «Все верно, ваше сиятельство, но не стихийник, а иного профиля», – спокойно и вежливо произнес Тимур. «Сила, скорость, личный энергетический щит, обучен единоборствам, стрельбе, вождению, в том числе в экстремальных условиях. Стаж работы личным телохранителем, 7 лет, служил. Образование высшее, техническое, похвально». В дверь постучали и заглянул Прохор. «Ваше сиятельство, к вам гость, княжич Долгорукий. Проводи, пожалуйста, его в кабинет». Кивнув, Прохор ушел, а я, только сейчас задумавшись о том, что в кабинете откровенно недостаточно сидячих мест, поставила себе галочку на память прикупить хотя бы диванчик. Не для таких, как Игорь, нет. Но вот, допустим, Семен Семеныча мне уже посадить некуда, как и Тимура. Особенно если Егор сядет в кресло. Правда, ни один из трех мужчин не спешил его занимать. Егор стоял у картины с портретом поручика, Тимур выбрал место за моей спиной и немного справа, а Лещугов зачитался документами по закладной у шкафа. В общем, все усердно делали вид, что им тут самое место, и никто не собирался уходить. «Прошу», вежливо кланяясь, Прохор открыл для княжича дверь кабинета и впустил его внутрь. Я сразу отметила, что у него в руках модная кожаная папочка, явно с документами, а сам долгорукий одет фронтовато, в белоснежный костюм с контрастной черной рубашкой, не застегнутой на верхние пуговки. При этом входил он с ухмылкой победителя на губах, словно заранее праздновал победу, но стоило мужчине заметить, что я в кабинете не одна, как улыбка поблекла, а затем и вовсе сменилась неприязненным оскалом, когда он увидел брата. Я в это время спокойно сидела в кресле, наблюдая за его приближением, и все гадала, скольким людям он успел испортить жизнь просто потому, что богат и влиятелен. Нет, чтобы дела добрые делать. И почему судьба вообще дает таким мразям столько власти? Смотрю, ты подготовилась. Я так понимаю, договариваться ты не собираешься, заявил он вместо приветствия, подходя ближе и бросая мне на стол лист из папки, а потом разваливаясь в кресле без приглашения. Ознакомься. Спокойно пробежалась глазами по документу, согласно которому Долгорукий выкупил мой займ по дому, и передала его Олещугову. Сама перевела невозмутимый взгляд на княжича, который начал хмуриться, явно не понимая, почему я не в истерике и не валяюсь у него в ногах, и любезно поинтересовалась. «Ваша светлость, будьте любезны пояснить, что все это значит. Честно говоря, я в некотором замешательстве». Охотно, тонко усмехнулся Игорь. «Согласно этой закладной, которая оформлена более 20 лет назад, я требую свои деньги обратно. Сегодня же, в противном случае дом переходит в мое владение, как и все, что здесь находится. Мебель, техника, картины, все». «Позвольте», — возразил ему Олещугов. «Не согласен с вами. Позвольте представиться, Семен Семенович Олещугов, юрист графини Ржевской. Здесь сказано, что в залоге дом, а не имущество. Согласно имущественному праву, все перечисленное вами в это понятие не входит, только квадратные метры». «Да не принципиально», — скривился Долгорукий, явно начиная злиться на то, что нашелся умный человек, разбирающийся в законах, который не позволит меня обдурить. «Основное мое требование неизменно. Если сегодня денег не будет, выметайся». «Позвольте возразить, ваша светлость», — снова заговорил юрист, деловито поправляя на носу свое пенсне. «Юридически установленные сроки на оплату по закладной в случае перехода права владения – месяц. А мне плевать», – процедил Долгорукий, прожигая меня неприязненным взглядом. «Дом принадлежит мне и только мне решать, какие будут сроки». «Ваша светлость, закон един для всех», – наставительно заговорил Олещугов, но я вскинула руку, прося его дать мне слово, и юрист прервался, кивая. «К княжичу обратилась я. Ваша светлость, хотите сказать, что если я найду сегодня 10 миллионов, то вы согласитесь закрыть мои обязательства по закладной?» В глазах княжича мелькнуло странное, словно он начал о чем-то догадываться, он бросил пронзительный взгляд на Стужева, затем снова на меня, и пренебрежительно скривился. «Прямо сейчас, наличными». «Слово аристократа?» — приподняла я брови, из последних сил сдерживая улыбку. «Слово аристократа?» — выпалил он, вздергивая подбородок и глядя на меня как будто бы даже с вызовом.